Глава 39. Интерлюдия. Увлеченная слежка. Смотрите. Малик увлеченно бегал пальцами по клавиатуре. Это не может быть совпадением. Это он. Однорукий. Показывай. Юля, Алина и Кирилл склонились над монитором. Показываю. Картинка сменилась, и все трое увидели кусок московской карты, по которой разбегались цветные пятна. «Вот», — начал Малик, — «дом нашей ходячей однорукой аномалии. А вот место, в котором сейчас, прямо сейчас, творится что-то неладное. Теперь смотрите, что показывает трекер перемещений». Новое нажатие, и цифры на карте перемотались на 2 часа назад. Все увидели, как из пункта А, жилой дом, вышло то самое красное пятно и начало перемещаться в сторону пункта Б, место происшествия. «Наш наблюдаемый объект», — спокойно продолжал Малик, — «пришел туда. Уверен, если мы сейчас просмотрим записи с камер, то сможем увидеть его». «Или не сможем», — нервно заметила Алина. «Как тогда, когда он исчез записи?» «Или не сможем», — согласился Малик. «А это знаете что? Это школа. Детей там нет, понятное дело. Лето, но сегодня вроде как выпускные. Думаю, наш парень выпускается из этой школы и вступает во взрослую самостоятельную жизнь. Вот только делает это как-то странно». «Давай четче». Раздраженный Кирилл иронии не оценил. «Что происходит в этой школе? В чем аномалия?» Его можно было понять. Московский штаб ДМК мало чем отличался от их питерского, но здесь было проще проводить работу на месте. Главным неудобством было то, что им выделили лишь 2 свободных кабинета на троих. Точнее, неудобством было не это. И Малику, Алине и Юле нормально работалось в одном помещении. А вот Кириллу с Антоном... Короче говоря, потому ассасин и торчал у своих коллег, что выносить общество целителя больше не было никаких сил. Тот, впрочем, не возражал. Ему вполне хватало компании бутылки и закуски, купленных в счет весьма щедрых командировочных. И угрожать посаженной печенью тут тоже было бесполезно. Со своим целительским даром Антон чихать хотел на такие мелочи. «А вот что!» Малик снова переключил режимы. «Только что там открылись врата. К счастью, как и на любом выпускном, там были клановые вербовщики. Они вызвали своих, так что опасности прорыва вроде как нет. Это то, что известно всем, кто был на месте. А теперь об интересном». На экране возник план школы. «Вот наш актовый зал», — показал Малик. «Врата открылись прямо там. Бывает. Помните ту трагедию, когда врата открылись в детском саду на новогоднем утреннике?» «Выжившие детишки радовались мне и другим оперативникам в 3 раза больше, чем Деду Морозу», — мрачно заметил Кирилл. «А вот какой-то класс в 50 метрах оттуда, на другом конце школы». Малик указал другую комнату. «И зафиксированный нами след от открывшихся врат. Также просуществовавший 20,5 секунд. Знакомая картина». «Что по времени?» — уточнила Юля. «В какой момент это случилось?» «За 3 минуты до открытия явных врат». 3 минуты 50 метров. Алина прикрыла глаза рукой. «Стоп! Один момент. В прошлый раз, когда врата открылись на 2 секунды, оттуда вышли нетопыри. Что показывают приборы? Что вышло из скрытых врат на этот раз?» «Ничего», — вздохнул Малик. Во всяком случае, ничего, что наша аппаратура могла бы уловить. «С тех пор прошло 2 часа», — вставил Кирилл. «Если бы что-то вышло оттуда, оно бы проявило себя». «А если это не существа?» Юля испуганно поглядела на коллег. «Что-то неосязаемое. Какая-то изменяющая магия, радиоволны, радиация». «Радиации и волн точно нет», — покачал головой Малик. «А насчет остального экспертиза еще скажет свое веское слово». Он вновь переключил на первый режим, показывающий не врата, а монстров, исходящих из них. «Видите? Никого. Никаких адских потусторонних тварей в школе. Иначе мы бы уже узнали об этом. Все твари сидят во вратах и выходить наружу не собираются». «Стоп!» — сообразила Алина. «Никого, а кое-кто должен быть. Где наш отслеживаемый?» «Вот!» — Малик повернулся к остальным. «Это второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание». «Видео из актового зала есть?» — уточнила Алина. «Пока не нашли, но, может, кто-то что-то снял на телефоны. Попробуем взяться. Извлечь что-то с личного устройства — тот еще геморрой. Особенно, если не знаешь, что именно должен искать и у кого». «Погоди, погоди». Кирилл почти машинально, отработанным движением, крутанул в руке ножик. «Ты говорил, врата открывались на 20 секунд. Может, на этот раз он через них куда-то ушел?» «Исключено. Сигнал не приближался к ним», — покачал головой Малик. «Он находился там вместе со всеми, а потом исчез». «Вот, либо произошло что-то совсем уж запредельное, ускользающее от нашего понимания», — предложила Юля. «Либо остается одно объяснение. Он шагнул во врата». Алина, уткнувшись в планшет, листала какие-то сообщения. Затем она подняла палец вверх. «Народ, послушайте, что я нашла. Там произошло кое-что еще. Один из выпускников пробудился в ранге S, а затем он еще от сферы отойти не успел, как открылись эти врата. Но он в них и сиганул с криком: «Смотрите, как умею!» «Что, прямо так и закричал?» — покосилась Юля. «Нет, утрирую. Но суть та, что он решил проявить героизм и сходу рванул внутрь во врата. Часть вербовщиков не дождалась своих и пошла за ним, чтобы он не пал во цвете лет спустя 10 минут после пробуждения». «Дай-ка угадаю», — Кирилл потер лоб. «Наш пробудившийся чемпион имеет одну руку и живет по адресу...» «А вот и нет», — покачала головой Алина. «Ничего такого. Обычный парень. Я уже пробила его данные. Это не наш искомый тип. Илья Орлов». Она хмыкнула. «Если мы правильно определили нашего однорукого, то это его одноклассник». «Там треть всех собравшихся его одноклассники или учителя. Это же выпускной». Кирилла такие доводы не убедили. «Зуб даю, между ними есть какая-то связь». Все замолчали, обдумывая сказанное. «Согласна», — кивнула Юля. «Слишком это не похоже на совпадение. S-ранговый пробужденный на месте всех этих аномалий». «Что, если их больше одного?» — предположил Малик. «Хотя нет, аномальное излучение исходило только от одного, и это тот, однорукий». «А вдруг все же не он?» Алина поглядела на него. «Нужно все перепроверить. Вы установили квартиру?» «Да, 4-й этаж, 27-я». «Завтра нужно будет поставить там прослушку», — распорядилась аналитик отряда. «Не знаю, даст она что-то или нет, но шанс упускать нельзя». «А почему не сейчас?» — уточнила Юля. «А в каком виде ты придешь к нему домой сейчас?» Алина поглядела на нее. «Никакие коммунальные и прочие службы в такое время не ходят. Уже вечер, конец рабочего дня. Нет, день нам ничего не решит. А вот держать объект в неведении — это важно». «Свидетелями Иеговы прикинуться», — нервно хмыкнул Малик. «Не смешно», — вновь поморщился Кирилл. «К тому же они давно уже повымерли все. Лет 10-15 как. Скажем так, саморассосались, получив наглядное подтверждение того, что их вера ошиблась». «Это у нас», — устало заметила Юля. «А в Америке вроде бы наоборот. Всякие секты только вес набирают. Объявили врата и все прочее признаками скорого конца света, происками сатаны, и стригут купоны с идиотов, которые в это верят». «Ладно», — Алина махнула рукой. «Черт с ними, с сектантами. С этим что?» «Продолжаю следить», — откликнулся Малик, вновь повернувшийся к монитору. «Если что-то изменится, сообщу». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и внутрь не слишком твердой походкой зашел Антон. Легкий аромат выпитого окружал его плотным облачком, но благодаря своей сверхрегенерации и метаболизму он еще был в состоянии как-то передвигаться и говорить, хотя и не идеальным образом. «Вам передавали привет с местной военной базы», — хмыкнув, заметил он. «Той, где... ну, вы поняли». «С вратами?» — Алина резко развернулась к нему. «Та, где вчера открывались врата, и потом было видео с одноруким?» «С нее самой». Антон помахал в воздухе папкой. «Держи свежую информацию, только из принтера. Потом отблагодаришь как следует». «Антон, блядь!» Алина чуть не взорвалась. Намеков и напоминаний о той ночи, которую она, тогда еще зеленый новичок в департаменте, околдованный рассказами о легендарном хиллере-чудотворце, провела с Антоном, она не терпела. Быстрым шагом подойдя к магу, она вырвала папку у него из рук и ткнула ладонью. «Тебе командировочные выдали? Вот и иди, прожирай. Я вообще не понимаю, зачем ты с нами потащился? Участие хиллера пока не требуется». «Отряд всегда должен быть укомплектован в полном составе», — хихикнул Антон, цитируя устав ДМК, и вышел обратно. На самом деле, хоть Антон и бесил всех до скрежета зубовного, жалеть о том, что он с ними, мог лишь идиот. В бою ему цены не было, и того же Кирилла он раз пять буквально вытаскивал с того света. «Поглядим!» — она раскрыла папку. «Да, здесь полный отчет о вчерашней ситуации. Расписано все посекундно. Когда заметили, когда забили тревогу, что было во вратах?» «И что было во вратах?» — меланхолично спросила Юлия. «Зомби были во вратах. И еще какие-то теневые твари». Таким же тоном откликнулась Алина. «Так, а вот это интересно. Сегодня утром поступил отчет от одного из военных, охраняющих аварийные входы, захваченную монстрами часть подземки. О том, что на видео попал некий начинающий искатель, которому просто слили информацию о ЧП на базе и часть пароля». Она вгляделась в приложенное досье. «Харитон Степанович Аникин, 29 лет, прозвище Харон. Ну да, с таким именем. Ну что, может, навестим Харона и узнаем, как там дела в загробном мире?»